Глава 15. Марк Бахтин. «Марк!» – пропищало мое персональное счастье и завозилось под боком, устраиваясь поудобнее. Промычал я, улыбаясь. Дашка нашла, наконец, как уложить голову на мое плечо. И теперь принялась гулять по мне ладошкой, подыскивая, куда ее пристроить. Шевелиться не было желания. Думать не получалось, спать не хотелось. Тянуло просто лежать, чувствуя, как рядом дышит, смущенно сопит и о чем-то беспокоится моя девочка. Уже взрослая, такая красивая, неожиданно горячая и отзывчивая к моим ласкам. В паху шевельнулось и начало наливаться, стоило вспомнить, как она льнула ко мне, отвечая на поцелуи. Растворяясь в них и снося мне голову своими тихими стонами. Нет, надо дать ей отдохнуть. Почти всю ночь я не мог оторваться от нее, без конца трогая, целуя, кусая и входя в податливое тело. Раз за разом кончая и снова возбуждаясь, стоило ей пошевелиться или посмотреть на меня так, как получается только у нее. Будто я единственный мужчина в мире, а все остальные не в счет. Осторожная ладошка легла мне на живот. Поёрзала. Нет, неудобно. И поползла дальше. Коснулась плеча. Запуталась в волосах на груди, которую всю ночь с интересом трогала. И опять вынырнула. Что-то не так. «Ну давай, девочка Даша. Найди то место, откуда не захочешь уходить». «Марк». Снова пропищала она смущенно. Положила руку на солнечное сплетение и расслабилась. Да, это оно. Тут идеально. Я накрыл ее пальчики своими, прижал, чтобы не вздумали убегать, и снова глубокомысленно промычал. Нет, Даша, помогать не стану. Сама говори, что тебя так беспокоит. Или я прямо сейчас снова прижму тебя своим телом, потому что опять хочу. Я протянул руку и погладил по круглой попке, столько дней маячившей перед моими глазами и заставлявшей мой член болезненно дергаться каждый раз, стоило ее увидеть. Никогда не думал, что я фанат этой части женского тела. Оказалось, да, еще и какой. «Отличная попа, Даша», — повторил то, что думал. Подхватил ахнувшую и начавшую смущенно розоветь красавицу и уложил на себя. «Марк!» Она с ужасом и восторгом приоткрыла рот, явно ощущая мое возбуждение и прислушиваясь к тому, как оно упирается ей вниз живота. «Что, Марк?» Я непонятливо поднял брови и толкнулся ей навстречу, вдавливая в ее мягкость ноющий от желания член. «Ты хотела что-то сказать?» «Да, только я забыла, что именно». Она чуть двинулась, уже и сама волнуюсь. «Ты что, опять хочешь?» «Это ты сделала из меня озабоченного маньяка. Теперь расплачивайся». Я надавил ей на плечи, заставляя сползти вниз. Туда, где уже пульсировало так, что перед глазами темнело. «Дашка, срочно успокаивай его». Она фыркнула. «Как же я? Ты и раньше был озабоченным». И, закатив глаза, передразнила ехидным голоском. «Мой жеребец!» «Хочешь покататься?» Я вздернул ее вверх и усадил на себя. «Объездишь меня, красавица?» Розовые щеки сделались совсем пунцовыми. Она завозилась, смущенно опуская глаза, а меня прошила догадка. «Дашка, ты что, никогда не была сверху?» Судя по ее неловкому движению, я был 100 раз прав. Блять, этот ушлепок ее муж вообще спал с ней? 5 лет замужем и ни разу ничего не пробовала. Даже удивительно, что этот урод догадался хотя бы лишить ее девственности. «Значит, я буду твоим первым жеребцом». Засмеялся я, хоть и злясь, но почему-то ощутив удовольствие от мысли, что тут я буду у нее единственным. «Ну что же, готовься, наездница Даша. У меня на тебя большие планы». На тебя и твое изумительное, мягкое и такое аппетитное тело. Я подхватил ее под ребра и предложил. Попробуй сесть на него. Если не уверена, то просто возьми рукой и направляй в себя. Я тяжелая, Марк. Она испуганно округлила глаза. Я ведь раздавлю тебя. Я бы, наверное, расхохотался, если бы не видел, что она всерьез переживает. Поэтому быстро подхватил ее, перевернул, навалился сверху и крепко прижал, чтобы не вздумала вырваться. «Зря боишься. Но я подожду, когда ты сама захочешь». Глаза блюдца сделались совершенно несчастными. «Я такая неумеха. Тебе, наверное, скучно со мной в постели?» «Угу». Пробормотал я, прикидывая, как лучше ее поцеловать. «Ужасно! И поэтому я всю ночь с тебя не слезал, чтобы не умереть от скуки!» «Просто у тебя большие потребности!» «Кажется, или меня оправдывают?» «Ты даже не представляешь, какие большие!» Я обхватил губами призывно маячивший перед глазами розовый сосок. Она ахнула, закатила глаза и прерывисто задышала. Сквозь сладкий стон прошипела обвиняюще. «Еще как представляю! Целую неделю слушала, как ты!» Я ухмыльнулся и сжал упругую грудь, так удобно ложащуюся в ладони. «Уверен, это просто сказалось целебное воздействие морского воздуха. Так-то я очень скромен в мужских потребностях и обычно провожу ночи на своей половине кровати». Острые коготки впились в мой затылок, разгоняя по жилам жгучее, болезненное удовольствие. Как она сходу нашла мое самое чувствительное место? Сдерживаясь из последних сил, прикусил зубами сосок. Облизал, втянул в рот и поиграл с ним языком, уже зная, что ей это нравится. Она выгнулась, подставляясь под мои губы, вцепилась в плечи и застонала. А я, который раз за ночь провалился в бездну, не в силах оторваться от ее тела. Как я раньше жила без этого? Без Марка и того, что он со мной делает. Без терпкого запаха в его разгоряченного, большого, мускулистого тела. Без жестких темных волос под моими пальцами. И без синих глаз, ласкающих мое тело, даже не прикасаясь к нему. Без длинных музыкальных пальцев, с чуткостью пианиста, играющих на моих нервных окончаниях, просто трогая плечи и грудь, и правда оказавшуюся чувствительной. Как я существовала без его губ, обхватывающих горошинки мгновенно твердеющих у него во рту сосков, без рассылающих истому по всему телу ласкающих движений языка. Почему прозябала без цепочек поцелуев укусов, пробегающих по животу и бедрам, и по попе, которая ему почему-то безумно нравится? Она ведь у меня совсем не секси и далека от совершенства. Но Марк даже рычал от удовольствия, когда уложил меня на живот и гладил, щипал и покусывал мои ягодицы, нависая надо мной, словно дикий зверь над своей добычей. Ласкал и, казалось, никак не мог насытиться. И как же это было хорошо! Хорошо и правильно! Именно так, как должно быть. Дашка. Его шепот вокруг и во мне. И я жмурюсь, чтобы запечатлеть этот момент в памяти. Бледный утренний свет, мои разметавшиеся по подушке волосы и голодный взгляд Марка. Во рту становится горячо и влажно, и я распахиваю глаза, чтобы снова увидеть его. Потому что никак не могу насмотреться. Его палец раздвигает мои губы. Скользит по зубам и проталкивается внутрь в тот момент, когда его член входит в меня длинным толчком. А я, больше не в силах себя сдерживать, кричу от удовольствия. Он начинает движение. Вдавливает меня в кровать, выбивая из легких весь воздух. И мой рот беззастенчиво кривится и пошло стонет. Пальцы царапают его спину, сжимают шею и тянут к себе. Ближе. Еще ближе. Мне тесно в собственном теле, и я начинаю стонать и извиваться под ним, словно это позволит вернуть себе хоть каплю пространства. Его влажный лоб у моей щеки, рваное дыхание на шее, и кровь тугими молоточками бьет в висках. Я развожу колени, прогибаюсь и неловко толкаюсь к нему навстречу, вцепившись в короткие волосы на затылке. Ближе, еще ближе. Марк рычит, глухо матерится и обрушивается на меня безумными толчками, заставляя захлебываться криком под лавиной ощущений. И я падаю на дно его жаркого синего взгляда, продолжая содрогаться в сумасшедших спазмах, самым краем сознания зацепив его шепот. «Кричи, кричи для меня, моя Даша».